Ночью у нас начнется молитвенная стража или молитва, и по часам, там, кто записался, кто, может быть, без записи придет, но это очень важная молитва. Мы последние, которые на этом восточном берегу взяли эстафету молиться за пробуждение именно нашей страны, где мы живем, именно за Америку. Целую неделю, уже 10 дней, молятся люди в Америке именно за Америку, за пробуждение Америки. Эта молитва началась с Украины, и целый месяц была на Украине. Этот месяц перекинулась на восточное побережье Америки, и буквально 8 часов мы наше служение заканчиваем, нашу эстафету берет Германия. И в Германии продолжается молитва целые 10 дней. Поэтому весь славянский, можно сказать, христианский мир как бы вошел в эту молитву, молитву пробуждения. Каждая страна молится за свою страну. На Украине молится за Украину, в Германии за Германию. Здесь, в Америке, мы молимся за Америку. И у нас нужды те же. За пробуждение, за восстановление семей, за духовное излияние по церквям, за движение Духа Святого, за дарование Духа Святого, чтобы они проявлялись, чтобы сила Божья сходила на народы, чтобы люди обращались к Богу. Братья и сестры, я слышал, что некоторые не поняли, посмотрели на вот этого... нашу вывеску я просто распечатал по тому образцу, как у них есть. Говорить, о, за Украину не буду молиться. Не хочу мне Украина. А за Украину еще как никогда надо молиться. Я посмотрел на некоторых людей. Неважное ваше духовное состояние. Неважные вы люди. Неважные христиане. За всех людей надо молиться. Скажите аминь. Аминь. Абсолютно. Неважно, украинец ты или русский, а нам все равно. Потому что Церковь Божья состоит из всех национальностей, народов. И вы знаете, каждое колено, каждый народ представит своих людей там, в Царстве Небесном. И там не будут называться даже, может быть, что нас больше нет, но там будет что-то такое особенное, потому что мы сегодня, а тем более в небе, будем детьми Божьими. И это чудесно. Цените этим. И если у кого есть возможность, я вас просто вдохновляю. Придите на стражу молитвы. 2 часа прибудьте в молитве. Это очень важно. А написано, Иисус проводил не 2 часа, а ночью в молитве. Представляете, ночью в молитве. А что? Какая разница? Так можно было и днем Иисусу помолиться. Но почему-то Он ночью проводил молитвы. Почему-то ночью, когда была тишина, он общался с Отцом Небесным. И после этого он сходил, и у него была сила. Из него исходила сила. От него исходила премудрость. От него исходила благодать. Он учил не так, как книжники. От него исходила сила. Много молитвы, много силы. Друзья мои, поэтому это просто, я посмотрел, как интересно наша церковь отреагирует на это. Как люди будут молиться. Мне даже самому интересно. Смотрю, сколько записалось, но некоторые я без записи приду. Один из братьев нашей церкви сказал, так, Николай, я прихожу в 12 ночи и уйду в 8 вечера. Я буду молиться целых все это время. Вот, и я хочу побыть в молитве. Я говорю, я благословляю тебя. Я именно хочу побыть в молитве и почувствовать эту молитву на себе. Поэтому пусть Бог благословит, и я благословляю этих людей. Кто-то будет молиться 4 часа, кто-то будет 6 часов, а кто-то всю ночь, кто-то 2 часа. Друзья мои, это страшная молитва. У нас есть за что молиться. У нас цели очень и очень простые. Пусть Бог нас в этом благословит. 7:30 у нас тоже будет молитва. 7:30 до 9, как обычно, молитва тоже будет. И мы будем прийти молиться, потому что кто-то еще в этой страже, а мы вместе с ними войдем в эту молитву и молиться. Но с 12 до 8 вечера. Это наша стража, именно нашей церкви. Поэтому пусть Бог нас обильно благословит, братья и сестры. Я хотел бы сегодня закончить, хотя немного времени, но в принципе это место или первая глава к Римлянам, о которой мы рассуждали, и последние стихи этой главы нам осталось разобраться. Я думаю, что 10 минут, 15 мне хватит разобрать. И мы перейдем в следующий раз ко второй главе послания апостола Павла к Римлянам. В прошлый раз я, братья, говорил, я остаюсь при своем мнении, хотя есть два мнения, что говорится об этих людях последней главы, но как они, познавши Бога, не прославили Бога, Его как Бога, это 21 стих 1 главы, и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог по хотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Когда Павел был у нас, он в речах проповедовал, и задали этот вопрос, он отвечает, что вот я думаю, что это относится к неверующим людям, но интеллигентным, образованным, которые познают Бога, потом Его не принимают, я не буду спорить с великими людьми, и такое мнение существует. Но я придерживаюсь, что это относится к людям верующим, которые познали Бога и не прославили Его как Бога. И Бог попустил этих людей. И все то, что мы читаем дальше, было их жизни. Чем я обусловлюсь этим? Практикой. На моей жизни я видел верующих людей, которые проповедовали Евангелие, которые в моей молодости я слышал их проповеди. И потом они попались в руки КГБ. И они совратили их или купили их. И они впоследствии предали Бога и стали ужаснейшими безбожниками атеистами. Я не помню ни одного такого безбожника, как отступник. Я не помню ни одного такого развратника, как отступник. И богохульника, как отступник. Неверующие люди ему говорят: Бога побойся. Стояла очередь людей за хлебом. Привезли хлеб в деревню. Я стоял в этой очереди. И один из них начал говорить на иных языках и смеяться над иными языками. Стояла толпа людей. Вот смотри, верующие, как они на языках говорят. И начал на языках говорить. А все ха-ха-ха. И дальше начал матами гнуть на Бога, на Духа Святого и так дальше. Православные головы, уши закрывали. Знаете, так как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, предали Бога. Бог попустил их. Другими словами, что такое попустил? Отступил от них. И дьявол со всей силой начал использовать их Библия говорит, лучше не познать пути истины. Лучше неверующему атеисту попасть в ад лучше, чем отступнику попасть в ад. Это страшно. Один проповедник говорил, отступник будет на самой глубине ада вместе с Иудой. Потому что эти не знали Бога. Эти знали Его. Знали благодать. И Библия говорит, что даже евреям показывает, что эти люди, которые попадут в эту, кровь уже на них не действует даже. Они похулили Бога. И понимаете, Бог предал их в похотях, в нечистоте. Они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью. И поклоняются и служат твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Я когда смотрю на извращение половое, и когда священники, которых Бог попустил, отступил от них, венчают однополые браки, значит, ненависть у меня внутри. Понимаете, уже ниже невозможно быть, это уже последнее, а следующий уже ад. И еще выступают, помните, ну сейчас уже, слава Богу, поменялось немножко, но выступают сегодня, они говорят, защиту этого, целые церкви, что-то делается, вот это, предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины оставил естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И дальше говорит, почему это произошло? И как они не заботились иметь Бога в разуме? Вот проблема в чем. Разум их не был наполнен правильной информацией Слова Божьего. Он был наполнен страстями, похотями. То предал их Бог превратному уму делать непотребство. Еще раз повторю. Отступил от них Бог. И они оказались в оковах дьявола. Царстве тьмы, царстве дьявола. И дальше, какие плоды этой жизни? 29 стих отвечает. Так что они исполнены. Мы исполняемся Духом Святым, они исполняются тоже. Только чем? Всякой неправдой. Блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти. Убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивы. И что удивительно, братья и сестры, что удивительно, 32 стих открывает тайну. Они знают, братья и сестры, неверующие люди, которые никогда не знали Бога, они этого не понимают, что они находятся. А эти знают праведный суд Божий. Они знают. Это не то, что я никогда не слышал об этом. Некоторым неверующим говоришь о грехах, а разве это грех? Конечно, грех. они знают праведный суд Божий. Но до того превращенный ум, что делают такие дела, что делающие такие дела достойны смерти. Однако же, не только их делают, но и делающих одобряют. Эти нечестивые люди, я бы их назвал бы отродье ада, знают и делают. Поэтому, насколько апостол Павел к римлянам говорит о последствиях отступления, о последствиях, когда мы уходим от Бога. Одна женщина мне рассказала, ее отлучили от церкви, и она была 2 года отлучена, и потом пришла к покаянию. И когда, перед тем, как каяться в церкви, она пришла ко мне, и мы с ней беседовала. И эта женщина начала говорить: пастырь, вы ничего не понимаете, что я пережил. Как только меня отлучили, я почувствовала, как какая-то темная сила нашла на меня. И ко мне пришло зло, ненависть, несправедливость. Я возненавидела церковь, возненавидела все. Я возненавидела свою жизнь. Если бы не Господь меня коснулся бы, я бы никогда не могла прийти на покаяние. И вот это слово «предать сатане». Апостол Павел и такого человека «предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен через него». Что это значит? Бог отступает, и тогда человек начинает сознавать. Даже через болезни, через духовные болезни. Человек начинает осознавать, для чего Бог иногда допускает, чтобы человек осознал и пришел к покаянию. Почему Бог отступает? Говорит, зачем это несправедливо? Чтобы ты понял, что ты наделал в жизни. И чтобы ты пришел к покаянию. Есть такое место в Библии, даже страдающий плотью, перестает что? Грешить. Братья и сестры, страшно познать Бога. Некоторые говорят, а то ничего, ничего. Как сегодня мы перед нашим служением с пастором разговаривали, уже в некоторых даже славянских церквях. Ну что там? Девушка верующая познакомилась с неверующим парнем. Ну что, ей 23 года, аж замуж надо выходить. Ну надо же делать свадьбу. Конечно, надо делать свадьбу. Ну и что, что она неверующая? А что? Ну дайте ей другого мужа. Она выйдет. Какой превратный ум пострей. Готовы сочитывать. Неверующего с верующим. Слушайте, что такое за время наступило сегодня у нас, а? Размытое христианство. Нет уже границ. Где истина, где истина? А как же в наше время? Я могу привести девушек, которые были красавицы, прекрасные. Сколько парней предлагали им выйти, чтобы она вышла замуж. Она сказала при одном условии. Если ты покаешься, станешь христианином, это возможно. И даже осталась девственницей, девушка всю свою жизнь и не вышла замуж. Потому что вот у меня Господь на первом месте. Остальное на втором месте. А сегодня такое легкое христианство. Слушайте, так это ничего, ничего страшного. Братья и сестры, насколько мы иногда превращаем Евангелие истину. Разве может быть благословенный брак, когда в семье 2 человека, у них разный духовный уровень? Трудно сказать. Трудно. Знаете, брак — это единство 2 сердец. Это начинается не с плоти, не с постели единства. В духовных ценностях единства. Если мы в духовных ценностях не едины, то во всем мы то же самое разъединены. Потому что здесь важно дух, душа и тело. Не тело, душа и дух, а дух, душа и тело. Вначале у нас должны быть общие духовные ценности, потом душевные ценности, а потом телесные. Пусть Бог нас благословит и даст нам мудрости держаться в наше время правильного библейского евангельского учения. Что бы в нашей жизни не встретилось, давайте, ну, что бы этот мир ни предлагал, есть у нас учение, которое утвердил сам Иисус Христос. И мы понимаем, что это есть вернейшее пророческое слово. Люди говорят, я хочу пророчества. Разве сотры? Нет больше пророчества Слова Божьего. Вот оно, вернейшее пророческое слово. И его писали люди, мужи Божьи, будучи движимы Духом Святым. Что такое движимы? Дух Святой взял их и повел. Вот пиши это. И они писали. Библия была написана, братья и сестры, полторы тысячи лет ее писали. 40 авторов. И сегодня в разное время писались разными авторами. И сегодня ищут, противоречий не могут найти. Вот это писание. Вот это писание. Полторы тысячи лет писали. 40 авторов. И противоречий не могут найти. Почему? Потому что оно святое писание. Аминь. И на этом все. И поэтому, говорит, а ты веришь каждому слову? Не только каждому слову, каждой запятой веру. А там перевод то, говорит, перевод то. Много переводов. Но Библия моя, которую я верю, одна. И этой Библии я верю. Друзья мои, пусть Бог благословит нас быть мудрыми, здравыми христианами. Стоять, на, как было сказано, на том камне, который есть основание Иисуса Христос. Да будет имя Господне благословено и прославлено во веки веки. Аминь. Склоняю колени, молитесь.